Глава 60. Логово красных волков. Вожак сидит в своем кресле и уже битый час смотрит на шкуру белого волка. Собравшиеся молчат, да и что им сказать? Они никогда не слышали, чтобы шаманка превращалась в волка. Это попросту невозможно. Каждый из присутствующих озирался и наверняка думал, что Альфа сошел с ума. Аника, конечно, была ценной, но не настолько, чтобы лишиться остатков стаи. «Простите мое любопытство», — начинает один из старейших. «Но если эта девчонка родилась от белого, как она могла стать такой сильной?» «Дело не в ее отце», — отмахивается вожак. «Вернее, не только. Ее муж — вот кто стал истинной причиной такой метаморфозы». Сейчас ему не хотелось что-то объяснять. Все его мысли были заняты поиском единственного верного варианта, чтобы провернуть то, что он задумал. «Вейлин тоже из белых», — не унимался тот. «И если все, что вы нам рассказали, правда, Альфа?» «Ты сомневаешься в моих словах?» Мгновенно закипев, подрывается с места вожак и нависает над старейшиной. «Да и сама Аника меня больше не интересует. А с какой целью мы тогда здесь?» «Мне нужна ее дочь». На лице Альфы проскальзывает ухмылка. «Только вдумайтесь, какого величия мы достигнем, если она родит мне сына». «Но...» Начал было старейшина, но быстро умолк, поняв, что уже все смотрят на него. И эти взгляды не сулили ничего хорошего. «А если Аника...» — осторожно начал говорить помощник. «Решит больше не рожать или снова родит сына. Сколько нам придется ждать?» «Столько, сколько нам понадобится». Альфа обвел всех своими красными глазами. «Если не я, так мой преемник, но эта сила должна стать нашей». Вожак упал в свое кресло и снова уставился на шкуру. «И какой план действий?» — продолжил помощник. «Нам нужны матерые. Пусть Яна и другие жрицы займутся их поиском. Нужно собрать настоящую армию. Я недооценил Вейлина. Больше такой ошибки я не допущу». Несколько дней спустя. Вейлин. «Ты хочешь оставить меня одну с малышом?» Аника стоит в коридоре с сыном на руках и смотрит на меня огромными глазами. «Не преувеличивай», — улыбаюсь и целую любимую. «Я всего лишь на работу. А то такими темпами мне придется закрыть компанию. Как я тогда смогу заботиться о тебе и нашем малыше, а о нашей стае?» Заглядываю в голубые глаза супруги и вижу в них смирение. Она, как истинная жена вожака, прекрасно понимает, что я не могу себе позволить целыми днями пропадать дома, и я безмерно благодарен ей, что она не устраивает ненужных истерик. Вместо этого она поддерживает, хоть иногда и расстраивается, когда я ухожу. «Хочешь, я тебе что-нибудь вкусненькое привезу?» Обнимаю жену и чувствую, как ее настроение меняется. «Вообще-то хочу», — с игривой ноткой говорит она. «Только я не хочу, чтобы ты привозил. Хочу добыть сама». «Охота?» — удивляюсь. «Но ты же совсем недавно родила. Думаешь, готова? По всем обычаям, я сам принесу тебе все, что ты пожелаешь». «Я знаю». Аника поднимает на меня глаза и улыбается. «Но ты же не принесешь мне ветер в волосах и траву под лапами?» «Ну, я могу тебе лужайку на заднем дворике организовать». Усмехаюсь, но супруга так горячо на меня смотрит, что я моментально становлюсь серьезным. «Охота так охота, но сначала я закончу дела». «Конечно, любимый». Аника коротко целует меня. Жена строит мне глазки, а потом нагло разворачивается и уходит вверх по лестнице, плавно покачивая бедрами. Чуть не вою. «Тебя спасает лишь то, что нашему сыну еще и месяца нет». «Ага», — вальяжно отвечает она и скрывается в спальне. «Моя волчица после рождения ребенка в момент изменилась. Теперь она раскрепощенная женщина и явно поняла, на что способна на самом деле. И, кажется, планирует этим воспользоваться по полной. Будь бы моя воля, мы бы прямо сейчас отправились в лес. Но нет, умерив пыл, еду на работу». И, завершив все необходимые дела в офисе, сажусь за руль и вместе с Димой еще несколькими волками еду на склад. Именно на тот, где под магическим замком сидят пойманные нами оборотни. В помещение захожу свободно. Я уже бывал здесь не раз и точно знаю, что мне ничего не угрожает. А после общения с подчиненными Альфы Красных, я даже план придумал, что и как могу сделать, чтобы раз и навсегда заставить его отстать от моей семьи. «Привет!» Первым меня встречает Артур. «Давно не виделись». Пожимая руку другу и в очередной раз удивляюсь, как этот медведь в двери протискивается. Клан бурых медведей славится своей мощью. Но когда мы виделись с Артом, последний раз он был щуплым медвежонком. «Как добрались?» «К Киваю его свите и бросаю взгляд на клетки, которые пополнились еще несколькими волками из клана красных. «Без происшествий. Ты же знаешь, мои ребята не церемонятся». Арт усмехается, а его спутники ржут в голос. Кто-то из красных кривится, остальные стараются просто соблюдать нейтралитет. Но этого сделать не получится. Перекидываясь еще парой слов с другом и подхожу к клеткам. «Итак, господа», — смотрю в глаза каждому, — «принуждать никого не буду, всем гарантирую жизнь. Но пришло время вам сделать выбор». «И какой же?» — фыркает кто-то из толпы. «Вы можете остаться здесь до решения конфликта с кланом красных или...» «Или...» — раздается тоненький голосок совсем молоденького волка. «Не думаю, что он хотел бы здесь оставаться, как и вряд ли хотел нападать на детей. Или вы можете стать моей стаей. Жилье, работа, уважение». «Сладко поешь», — усмехается волк, которого мы поймали самым первым. «В чем подвох?» «А ты сообразительный», — приближаюсь к клетке вплотную и наклоняюсь к нему. «Действительно, подвох есть. Вам придется жить по древним законам». Выпрямляюсь и повышаю голос, чтобы его слышал каждый. «Беспрекословное подчинение, разделение сил внутри стаи, свадьбы только по любви». «Это шутка!» На лице волка появляется удивление. Он выпрямляется и изгибает бровь. «Ты будешь следить за тем, кто на ком женится?» «Нет, конечно. За этим проследит закон природы. Истинность — вот залог здоровой стаи, а вовсе не вожак, который подвергает своих волков опасности. Я вам не враг, а моя жена, которую вы упорно хотели изловить, тоже красная волчица. Кто-то из вас уже встречался с ней? А кто-то слышал, что она шаманка?» «Такого не бывает, бред! Тоже мне нашел дураков!» Раздается то тут, то там. «Ни для кого не секрет», — продолжаю я, не обращая внимания на неверие пленников, «что стая делит с вожаком его силы. Чем сильнее альфа, тем мощнее его стая. Я искренне верю, что в ваших силах завершить эту грызню. Нужно лишь объединиться». Поднимаю руку и, сосредоточившись, представляю, что из моей руки сочится энергия. Я уже смог однажды, пусть и на инстинктах, но призвать щит. Сейчас мне нужно лишь повторить. Представляю, что так защищаю своего сына и супругу, и это работает. Вокруг меня появляется защитный купол. Волки молниеносно вскакивают на ноги и приникают к прутьям клетки. А в следующую секунду я обращаюсь. Думаю, эффектно получилось. Вернув человеческое обличье, принимаю от Димы халат, накидываю его и улыбаюсь. Мне кажется, уже пора сделать следующий шаг в развитии оборотней. Кто со мной? Спустя месяц, Аника. После того, как Вэлин увеличил нашу стаю, приняв некоторых красных волков, я стала чаще гулять на улице. Для своих сородичей я стала чем-то вроде символа. Шаманка, волчица, мать. За это время я многое узнала о традициях красных и поняла, что шаманок хоть и держали в заперте, но все же уважали. Жрицам повезло меньше. Их отбирали за красоту и растили, обучая соблазнению мужчин. Пожалуй, я полностью согласна с Вэлином, что нужно что-то менять. Объединить кланы, ввести новые законы и убрать эти варварские обычаи, вернув истинные древние законы, не такая уж и плохая идея. «Вэлин, мы гулять!» сообщаю мужу, когда уже стою с коляской у порога. Но не успеваю даже обуться, как в дверь звонят. Смотрю в глазок и вижу там старушку. Не чувствую от нее никаких волн, так что смело открываю. «Здравствуйте, чем могу помочь?» — с улыбкой спрашиваю я. «Ого!» — удивляется та. «Как же ты похожа на мать!» — говорит женщина и осматривает меня с головы до ног. «Простите, а вы кто?» — задираю брови, но тут же за моей спиной появляется муж. «Анна Ивановна, полагаю», — говорит он и просто отодвигает меня от входа. «Проходите, мы ждали вас». «Мы?» — не выдерживаю, а женщина входит. «Знакомься, любимая, это акушерка, которая видела твою маму последней. Думаю, она поможет нам ее найти». «Кажется, вышло недоразумение», — моментально побледнев, говорит акушерка. «Что? Какое?» — тихо спрашиваю я. «Я думала, ты хотела, чтобы я рассказала о том, как ты появилась на свет». Она внимательно смотрит на меня, а потом тяжело вздыхает. «В поисках Ноа я не смогу помочь. Все, что мне известно, она мертва,